Через 5 минут пришло донесение, что Гамильтон Суит умер, не сказав ни единого слова. Вальдар нас не зашел до того, чтобы передать эту новость путешественникам. И снова в атмосфере ощутилось сдерживаемое приличиями облегчение. Барнаби Грант, вероятно, выразил чувство большинства, сказав: «Ради Бога, давайте не проверять передвижение всех и каждого. Он был противный тип, а теперь выясняется, что он, наверное, убийца. Это ужасно, но дело кончено. Лучше для них, для всех троих, да и для всех остальных, чтобы оно так и было». Алин видел, что Софи с минуту внимательно смотрела на Гранта, а потом, хмурясь, уставилась на собственные стиснутые руки. Барон что-то буркнул в знак согласия, но его жена, потеряв власть над собой, возмущенно воскликнула: «Ах, нет, ах, нет! Мы не можем так холодно отделаться от всего! Это трагедия! Это Немезида! Какие ужасы таятся за этой развязкой!» Она взывала то к одному, то к другому из присутствующих и, наконец, обратилась к мужу. Ее глаза налились слезами. «Нет, Гэрит, нет! Страшно подумать!» — говорила она. «Это Виолетта! Этот Мейлер и этот Суит, они испытывали друг к другу такую ненависть, такую злобу, так близко к нам. Мне не по себе даже думать об этом». «Успокойся, моя дорогая, все кончилось, их больше нет». Он утешал ее на своем языке, нежно потирая, словно согревая, ее большую руку своими ручищами. С этрусской улыбкой он обвел глазами всех находившихся в комнате, словно извиняясь за проявление детского горя. Они в ответ неловко заулыбались. Вальдарна сказал, что все без сомнения понимают, что дело теперь приняло совсем иной характер. Пока нет официального сообщения и дело формально не закрыто, с его стороны неуместно делать категорическое заключение. Но тем не менее он чувствует, что как представитель Министерства внутренних дел он может заверить, что при дальнейшем разбирательстве никого более излишне не потревожит. Их только попросят подписать заявление по поводу их злополучного приключения. Возможно, им придется дать формальные показания, и они должны подготовиться к этому. А теперь, быть может, они будут любезны подождать в соседней комнате, пока вице-квестер Бергарми подготовит заявление. Он весьма сожалеет. Он произнес еще несколько округлых периодов в том же духе. И затем все встали и как могли ответили на церемонные слова прощания. Алин остался в кабинете. «Может быть, это облегчит работу, сеньор Квестер», — сказал он. «Я к вашим услугам. Например, вам потребуется английский текст этого заявления. И поскольку я сам был там, вы понимаете». «Вы очень любезны», — начал Вальдарна, но его прервал новый доклад о беспорядках. Бергарми куда-то вышел, и на минуту-две Алин остался лицом к лицу с Джованни. Погруженный в телефонный разговор Квестер сидел к ним спиной. «Несомненно, вы тоже напишете заявление?» — спросил Алин. «Разумеется, сеньор. Напишу все, что на моей совести и как на духу. Это мой долг». «В нем будет отчет о вашем разговоре с майором Суитом вчера вечером в Эремо». Джованни изогнул шею, как змея. «Сейчас зашипит», — подумал Алин. Джованни полузакрыл глаза и зашептал проклятие. Сотый раз за это утро Вальдарна прокричал: «Весьма неприятно, Престо!» Он бросил трубку, развел руки, словно желая обнять Алина, и тут увидел Джованни. «Вы, Веки, вам требуется написать заявление». «Конечно, сеньор Квестер», — сказал Джованни. Загудел селектор. Вальдарна снова ответил на вызов. Вошел полицейский и забрал Джованни. Тот бросил взгляд в спину Квестера и, проходя мимо Алина, изобразил, что плюет ему в лицо. Полицейский прикрикнул на него и вытолкал из кабинета. «Виолетта не ограничилась бы пантомимой», — подумал Алин. «Эти студенты!» — воскликнул Вальдарна, прекратив разговор. «Чего они хотят добиться?» «Ну вот, они жгут мотоциклы Веспа. Почему? А может, это Веспы других студентов? Скажите мне, почему?» «Вы говорили о письменном заявлении. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы объедините усилия с Бергарми». Снова загудел селектор. «Баста!» — закричал Квестер и ответил на вызов. Алин присоединился к Бергарми, который встретил его странным раздраженно-радостным возгласом. Он уже написал по-итальянски резюме, основанное на отвращении знакомых перемещениях туристов в подземельях Сан-Томазо. Алин нашел резюме верным и перевел его на английский. «Сеньор вице-квестер, не хотели бы вы, чтобы точность перевода проверила третье лицо?» — спросил он. Бергарми замотал головой. «В конце концов, теперь это не так уж важно», — сказал он. «Показания Джованни Веки и тот факт, что это...» — он похлопал по заявлению. «Им не противоречит. И главная попытка Суита бежать. Все это нас вполне устраивает. Дело практически закрыто». Алин передал ему листок с переводом. «Я бы только хотел предложить еще одну вещь». «Да, что именно?» Вандервегели фотографировали в Метрионе и в Инсуле со вспышкой. Два снимка сделала баронесса и один барон. Кеннет Дорн тоже сделал один снимок. После этого на обратном пути баронесса сфотографировала саркофаг. По-моему, эти снимки можно бы приобщить к делу». «Хм, спасибо. Саркофаг? Да, да. Это может быть интересно». «Не виден ли уголок платка?» «Вот именно. Это сузит временные рамки. В какой-то степени это правильно. Это докажет, что Виолетту убили до того, как вы все покинули Метрион. Значит, ее убил Мейлер. Без сомнения, Мейлер». «Это нам не поможет, впрочем, это нам и не нужно, установить точное время нападения Суита на Мейлера. Теперь мы знаем его причину, мой дорогой сеньор Супер». Бергарми радостно употребил новую форму обращения. «Знаем из вашего же изучения личности Суита». Алин скривил губы. «Намерение, подтвержденное подозрительным поведением, которое заметил Веки. Возможность. Кроме сеньора Дорна и его тети баронессы, последней подумать нелепо. Он один имел эту возможность». «Вы полагаете, что он один? Сеньор?» «Я просто хочу сказать, что не уверен, что Джованни все время говорил всю правду», — извиняющимся тоном сказал Алин. После тщательного обдумывания Бергарми заключил: «У меня нет никаких оснований не доверять ему». И после еще более долгой паузы прибавил: «У него нет ни причины, ни повода для нападения на Мейлера». «Но у него были причины для нападения на Суита. Впрочем, не стоит об этом думать». Деловой двуязычный служащий быстро отпечатал перевод Алина в нескольких экземплярах. Когда машина писем была готова, они с Алином вернулись в тот меньший кабинет, где собрались путешественники. По просьбе Бергарми Алин раздал всем по копии. «На мой взгляд, здесь верно подытожены все наши показания, и я готов подписать это», — сказал Алин. «Как остальные?» Подкрашивавшая губы леди Брейсли неожиданно выдала фиоритуру. «Я бы подписала акт о продаже души дьяволу, только бы выбраться отсюда». Она одарила Алина вульгарным и жалким взглядом и, как следовало ожидать, сообщила ему: «Вы слишком великолепны». «Леди Брейсли», — сказал он, — «я спрашиваю вас из чистого любопытства. Не заметили ли вы чего-нибудь странного в поведении Суита, когда он провожал вас в атриум? Не заметили?» Он подумал, что она может уцепиться за возможность и рассказать, как тонко она чувствует атмосферу и как сразу ей показалось, что что-то неладно, или, возможно, выдать нечто, действительно проливающее свет на происшедшее. Однако она всего лишь сказала: «Я просто сочла его грубым, простым, ничтожным человеком. и мгновение подумав, чтобы мне провалиться на этом месте, если он когда-нибудь и был в артиллерии, и сделав еще одну паузу. «Все равно это нечто, вокруг тебя вертится убийца, даже и нелюбезный. Боже, да мы с Кенни весь ужин проговорим об этом, правда, милый?» Племянник взглянул на нее и беспокойно кивнул. «Я просто не люблю такие вещи», — пожаловался он. «Я знаю, милый, слишком ошеломляет. Можно сказать, три мертвеца за три дня. Все же удивительное облегчение, когда тебя больше ни в чем не подозревают». Склонив голову, она посмотрела на Бергарми и улыбнулась ему. «Он правда не говорит по-английски? Он нас не дурачит?» «О чем она?» — пробормотал Бергарми Алину. «Она не хочет подписывать. Почему она мне улыбается?» «Она подпишет. Вероятно, вы ей понравились, сеньор Вицеквестер». «Мама мия!» Алин сказал, что если все удовлетворены бумагой, они могут ее подписать. И леди Брейсли немедленно поставила свою подпись, не делая вида, что прочла заявление. Вандервегели были чрезвычайно придирчивы и с озабоченностью изучили и обсудили между собой каждую фразу. Барнаби Грант и Софи Джейсон прочли машинопись с профессиональной сосредоточенностью. Затем все подписали заявление. Бергарми через Алина передал им, что они свободны. Им сообщат, если их присутствие на предварительном слушании окажется необходимым. Он поклонился, поблагодарил их и удалился с бумагами.